Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И привет. Боевая обстановка. Так, ну у нас есть продвижение в направлении красного, не красного, лимана, но другого, который близок к нам, да, небольшое. Также сегодня противник там по Клещеевке были новости, да, что мы якобы оставили этот поселок. Погоди, стой. То есть получается так, что сейчас идет контрнаступление противника, а продвинуться даже немного удалось нам. Ну, смотри, мы еще, по-моему, вчера это обсуждали. У нас есть два направления, где мы медленно, но уверенно движемся. Это вот направление, грубо говоря, Купянское или там рядом там Лима, да, Харьковская область. И направление там в районе Сватово, там ниже Северск. Получается. То есть у нас есть два участка, где мы медленно, но уверенно движемся. И у противника есть места, вот, к примеру, ну, на запорожском направлении, там у них продвижения незначительные были в районе Работино. На Времевском выступе, там в районе Старомайорского, небольшое продвижение у противника также было. Вот. И на Артемовском направлении, вот в районе Клещеевки. Но там какая история была? Когда начались сообщения о том, что Клещеевка все. Вот, а почему? Вот я хотел бы нашим подписчикам объяснить, потому что многие в комментариях пишут, нахрен нам это Клещеевка, эти села. Украинцы пишут там про лиманские направления. Ой, вы там взяли село на 20 человек населения. Дело не в селах, друзья. Дело в господствующих высотах. Просто населенные пункты, поселки, которые имеют название, даже где домов, может быть, уже и нет. Это ориентиры, чтобы вас ориентировать, где происходят эти события, то указывают населенные пункты. Потому что так намного удобнее, чем говорить высота, как там, ослиное ухо, да, или там высота 112. Братан, это не смешная была высота. Смешная высота, если ты хотел пошутить. Это Сиська-2, запомни. Сиська-2 это донбасская тема, да, ослиное ухо. Это не донбасская тема, это сирийская. Я просто до туда не дошел. У нас просто тоже, братан, была Сиська и Сиська-2. Понимаешь? У вас был Сосискин дом. Сосискин дом это на Донецком направлении, насколько я помню. А Сиська была на Мариупольском направлении. Ну ладно, не суть, короче. Не суть. Просто да, на самом деле иногда там Териконы, холмы, горы, они иногда напоминают какой-то образ, да? Нет, просто у нас переговоры такие, да, Сосискин дом, я Сиська-2, прием. Да. Сосискин дом на приеме. Да. И да, там действительно бывает, там, когда там какой-то или террикон, или какая-то возвышенность, которая напоминает женскую грудь. Подожди, да? У нас боевая обстановка. Чем мы ржем? Ну, давай все. Да, ну вот, вопрос по Клещеевке. В чем момент? У нас там подписчики писали, да, ставьте вы эту Клещеевку и тому подобное. Дело не в самой Клещеевке, дело в высотах господствующих в районе Клещеевки. И проблема вот в них. Если противник их займет, то дальше уже как бы Артемовск можно будет обстреливать, ну, очень удобно для противника. Вот здесь вот в этом вопрос. Вопрос не в Клещеевке, не в поселке каком-то уже разбитом. Да? Вот. И сегодня, когда новость-то пришла, я списался с ребятами с того направления. Сказали, что противнику удалось зайти на окраины поселка. Но, как я понял, наши их запустили на позиции на окраине поселка, уничтожили там при помощи артиллерии и минометов и зашли обратно. То есть мы позиции оставили, убили врага, зашли обратно на позиции. То есть вот это сегодня произошло. Но не полностью поселок занял, а окраины, то есть позиции на окраинах этого поселка. Ну, тут особой роли как бы нет. Но тем не менее. Поэтому, сегодня новость была так, я встретил, когда мне позвонили по телефону. Я, алло, мне там, ты знаешь, Клещеевку ставили! Я такой, да подожди, подожди, говорю, сейчас надо разобраться, сейчас время пройдет, к концу дня будет понятно, оставили, не оставили, говорю, ну, там, почему ты пост не пьешь, там, знаешь, я говорю, все, все, погоди, погоди, сейчас разберемся. Ну, то есть, как бы, ну, никогда нельзя спешить раньше времени. Ну, на самом деле ситуация тяжелая, ребята говорят, ситуация очень тяжелая в районе Клисеевки, вот, но держится и... Ну, на самом деле, слушай, много у нас... Мы с тобой уже не первые нашу ЦИПСу, говорим об этом аккуратно, да, чтобы нас, нашу ЦИПСу не назвали ЦИПСой, да, мы говорим, ребята говорим, да, что на Клещеевке очень много наших подписчиков, и они нам говорят, что там тяжело, да, и обратите внимание, то есть мы не разгоняя никаких там зрад, да, или еще что-то, мы просто говорим, там... Надо решать вопрос на Клещеевке, да? Да. Поэтому, ну, ребята держатся. На самом деле, ну, достаточно много таких очень горячих точек по всему фронту. Мне кажется, что такие точки, как Клещеевка и защитников этих участков фронта, нужно отдельно со стороны командования отмечать, награждать, поощрять. Потому что ребята действительно стальные и делают просто тяжелейшую работу, тяжелейшую боевую работу. Я надеюсь, что каждый из них будет отмечен по достоинству со стороны руководства. Вот. Ибо это правильно. Я с тобой согласен, да. Ну, я надеюсь, что все-таки меры какие-то принимаются для того, чтобы просто облегчить, значит, да, сегодня... работу наших ребят, которые там находятся. Да, да, облегчить, замотивировать и как бы, чтобы ребята понимали, что их ценят. Сегодня был, ну, Донецк обстреливают каждый день, как и другие прифронтовые зоны, да, но сегодня был очень жесткий многочасовой обстрел Киевского района. Я себе опубликовал видео, там, ну, в принципе, те, кто живут в Донецке, они так себя и ведут во время обстрела, если обстрел тебя застал, да, особенно если ты за рулем на дороге. Просто человек ехал по улице Панфилова, вот, и снаряд прилетел в крышу многоквартирного дома, там пятиэтажка, по-моему, прям в кадр-то опало, в видеорегистратор. Ну, он так и поехал, на него посыпались фрагменты бетона, как бы, с крыши, вот. Сегодня противник работал 155-м калибром активно по Киевскому району. И, конечно, там люди пострадали, домов много пострадало. Ну, в принципе, Донецк все как обычно. Вот. Хотя при обстреле вот желательно, конечно же, покидать транспортное средство, ложиться, ну, хотя бы на какое-то расстояние транспортного средства, потому что при попадании оно просто загорится, и можно сгореть, находясь рядом. А лучше сразу искать укрытие или, опять же, как мы и говорили, складки, да, то есть есть там какая-то вот небольшая складочка там за бордюром, да, вот между тротуаром, там, где деревья растут, вот, там вот как-то залечь, максимально себя уменьшить, свой силуэт, потому что, ну, точно не ниже 40 сантиметров ложатся осколки при взрыве. Поэтому 40 сантиметров это, в принципе, жизнь. Братан, нужно ты точно понять. Рассказываешь это для людей в Донецке? Ты мне скажи, пожалуйста. Я мне тут для всех рассказываю. Мне кажется, это, ну, мирные жители в Донецке, они сами могут проводить курсы, как выживать, в каких условиях. Согласен. Но иногда, понимаешь, тут момент... Если для многих граждан России СВО началось 1.5 года назад, для жителей Донбасса СВО идет уже 9 лет. Поэтому, ну, да, как бы... Ну. Просто здесь момент какой? Момент в том, что, к сожалению, многие привыкли и иногда даже не реагируют, понимаешь? То есть вот были даже видео, где, там, по-моему, Петровский район обстреливали, где мужчина просто едет на велосипеде, там прилетает снаряд, дым, там, не знаю, столб пыли. И он прям в эту пыль дальше едет спокойно, просто на расслабоне, как бы обстрел идет, да. То есть это привычка, которая, к сожалению, вот это притупление инстинкта самосохранения, она не всегда может сыграть на руку, так сказать, людям. Поэтому лучше все-таки поберечься. Донбасс стайл. Слушай, ну я тебе раз говорю, что вот мы с Максом в Мариуполе были, жили в поселке, который там километр от Мариуполя, по нему работал противник постоянной артиллерии. Да, дом ходит ходуном, ты говоришь, может, пойдем в подвал? Они говорят, да, тут понимаешь, какой вопрос? Ну, в подвале надо жить. Ну, а раз мы уже не живем не в подвале, тогда ну смысл какой бегать, понимаешь? Ну, все, короче, Донбасс стайл, поэтому давай, короче, дальше. Перематываем на следующую какую-то новость. Жук, давай, что у нас дальше? Так, ну, дальше я также себя опубликовал то, что сегодня очередная колонна ЧВК «Вагнер» выдвинулась во второй полевой лагерь, который, как мне сказали мои друзья из Беларуси, которые будут где-то в западных регионах, где также, скорее всего, будет и третий, и четвертый полевые лагеря. То есть, в принципе, инфраструктура под ЧВК «Вагнер» создается, условия создаются, и, скорее всего, видимо, какие-то задачи будут не только связанные с обучением личного состава силовых структур республики. Я так что-то подозреваю. Вот Григорыч молодец, а? Вот наш человек все-таки, вот с народа, там, что вам надо, там, воевать хотите, давайте, 3 лагеря, 4 лагеря, да, пожалуйста, сколько людей надо, 100 тысяч, давайте 100 тысяч, там, да. Владимир Владимирович сказал, что полякам подарили их западные регионы, да, вот нам надо освободить эти регионы, то есть пройти через всю Польшу к этим регионам западным, да, чтобы это... Потом он скажет, так я ничего сделать с ними не могу. Они вон взяли, за оружие похватались и пошли куда-то. Ну. Хулиганы, да, а я, чтобы ну, не избежать кровопролития, сказал, да не трогайте их и все. И они вот куда-то в Польшу туда и пошли. Шо я могу... На экскурсию назад. Ну, да, новости. Ну, слава богу, что есть возможность развиваться парням, есть возможность расширяться, да. Я надеюсь, что они еще очень сильно послужат нашему союзному государству. Потому что да, кстати, белорусы это же наши братья, правильно? Они вот ЧВК, у них, значит, все хорошо, все под контролем. Да, да. Кстати, момент такой насчет Вагнеров. Недавно был на эфире Соловьев Лив у Сергея Карнаухова, и он комментировал, точнее цитировал какого-то итальянского военного эксперта, обозревателя, специалиста, который сказал, что ЧВК «Вагнер» вообще никак не угрожает полякам, потому что у поляков есть там артиллерия, танки, авиация. И там несколько бригад стоит на границе с Белоруссией, которые просто разбомбят сразу все колонны вагнеров, которые будут туда идти. Братан, да. Можно я прокомментирую? Да, я поэтому и рассказываю. Ты знаешь, когда была эпидемия ковида, он очень сильно бушевал и в Италии. Поэтому, ну, и мы видим, что этот человек, он меряет... по каким-то, я не знаю, временам, когда, да, в принципе, ни по каким временам он не меряет, потому что у ЧВК «Вагнер» всегда была и артиллерия, и танки. Он меряет по современным голливудским фильмам, которые, к сожалению, деградировали. Боевики американские просто деградировали. Мы об этом говорили, да. Актеры геи. Нету, значит, актеров, на которых мы выросли, там, Шварценеггеров, новых, старые еще с крашенными волосами ездят еще по Лос-Анджелесу на велосипедах, да, этот Сильвестр Сталлоне, он уже идет, ветер дует, его, ну, немного двигает, но, тем не менее, он хотя бы, ну, выглядит нормально, слава богу, да, вот подобных актеров, которые были, на которых мы выросли, которые нас мотивировали не уехать в Америку, да, а мы стали служить там в каких-то службах, мы стали тянуться к какой-то такой вот мужской профессии, да, это благодаря этим фильмам, да, вот Джон Рэмбо, фильм сняли про зеленых беретов, да, но мы стали не зелеными беретами, мы стали другими беретами, да, и, соответственно, мы мотивировались именно этими фильмами, да, когда были альфа, значит, такие вот, значит, да, актеры, которые были альфачи, да, сейчас таких нет, да, к сожалению. Поэтому я вот даже пост написал, что это мы можем отслеживать, да, вот по Голливуду, да, то есть мы видим, что идет спад, какие-то Марвелы, шмарвелы, какая-то просто полная чушь нелепая, да, и, соответственно, это все как бы оно отражается на все общество, да, соответственно, идет деградация. Да, убийцы перестают быть брутальными, становятся какими-то нежными, блин, да? Да. Ну, конечно. Так вот, давай, вот момент. Я, Василий, вот свои мысли сказал о том, что, конечно, ЧВК Вагнер в случае, если будет задача занять какие-то населенные пункты в Польше, никто колоннами туда двигать не будет. Вот, вот твое мнение, как бы и вот в случае чего пофантазируем, как бы ЧВК Вагнер поступил, если бы стояла задача взять там несколько населенных пунктов? Слушай, да, я фантазировать не буду, просто надо понять, какая там местность, да, если там местность, которая там, ну, лесистая, то там просто зайдут и перелезут через забор, и этим забором будут бить по голове, ну, поляков, которые там будут стоять, вот, те будут кричать: «О, курва!» и разбегаться, бросая технику. Вот примерно такая будет ситуация. Ну да, примерно так. Бойцы ЧВК будут кричать: ловите, смотрите, у них классная обувь там, или, ну, какие-то вот такие вещи. Там, знаешь, там. Да. Прикольные телефоны. Да, прикольные, ну, на самом деле, классные шлемы там. Ну. Тут как бы взять город под контроль, достаточно пару районов взять под контроль. Тут как бы, опять же, вспомним Славянскую операцию, да. Так, дальше у нас какие новости? Дальше у нас новости, которые касаются снова ЧВК Вагнера. Да? Евгений Поддубный написал статью, которую мне 30 человек сбросило и говорит: прокомментируй ее. Я говорю: слушай, ну а что комментировать, если, ну, среди моих знакомых нет людей, которых, допустим, ну, там, что-то им не выплатили. Я просто, ну, не помню таких случаев. Да? Возможно, наверное, когда есть какая-то массовость, ну, были бы активные боевые действия, большое количество людей, возможно, да, кого-то могли случайно там по какой-то технической причине там забыть или еще что-нибудь, да, какого-то там, возможно, человека, который погиб, предположим, да, или он пропал без вести, и он там в списках мог затеряться, да. Но я не отрицаю, что, возможно, такой случай может быть, да. Но так, чтобы людей там бросали и там что-то не лечили, вот лично у меня есть товарищ боевой, который был в нашем взводе, он в Сирии получил очень серьезную травму, там у него был ожог, значит, большой, ну, большой части тела был ожог, да, и, ну, его года два или три лечили за счет компании, как бы, да, и сейчас с ним, да, у него травмы стали все очень серьезные, но, тем не менее, как бы, его подняли, и он, ну, все нормально с ним, как бы, да, то есть ему компания, я так понимаю, должна платить какие-то деньги, и плюс его полностью вылечили за счет компании. То есть так, чтобы просто кого-то бросили, ну, я не знаю. Да. Я, то, у меня тоже, допустим, вот случай был, когда ко мне тоже старый знакомый обратился, говорит, что вот есть ребята там с ЧВК, там пострадал, там, да, и, ну, человек лежачий, да. И я думаю, блин, ну мало ли, правда, попал в такую серьезную ситуацию и брошенным остаться, мы там собрали деньги ему, ну, потом я спрашивал, ну, как, а что к чему, мне говорят, так, ну, зарплату платят человеку, то есть, да, мы дополнительно собрали деньги, но плюс еще компания платит ему зарплату, да, то есть, ну, как бы, как там, про кого забыли, кого имел в виду Евгений, я, как бы, честно говоря, не знаю. Да, я тоже у многих, у меня достаточно много друзей, еще с 2014 года служат в Вагнерах, и никто не подтвердил, что такие факты имели место быть. Однако вот то, что он предложил, чтобы их приравняли к участникам боевых действий, тут как бы однозначно правильно. Так, другой вопрос тогда к Евгению Пригожину, хотел сказать, к Евгению Поддубному, тогда вопрос такой другой у меня. А почему он молчал, когда ЧВК «Вагнер» воевал в 2014 году на Донбассе? Почему их не приравнивали к ветеранам боевых действий? Мне вот, допустим, все равно, у меня этот статус там с 2000 года. Я в 19 лет уже стал ветераном боевых действий. Мне как бы дали мне статус за Донбасс, не дали. Мне как бы вообще абсолютно по барабану. Но со мной много ребят воевало, которые... у них подобного статуса не было. Почему никто не поднимал вопрос, тот же Евгений Поддубный, за Сирию? Он же был, когда ЧВК Вагнер в Дерезоре там операцию проводили, правильно? Он же приезжал, снимал там материалы, он знал о том, что кто переправлялся через Евфрат, он знал, кто делал деблокаду Дерезора, понимаешь? Он же все это прекрасно знал. Он знал, кто запер ИГИЛ на этом несчастном острове посредине Евфрата, да, как их брали там. Он же это все знал. Почему он в 16-м, 17-м, 18-м году не говорил, а давайте, ребята с ЧВК, хотя бы там закрытыми приказами, хоть нельзя озвучивать, давайте вот мы им будем давать удостоверение ветеранов боевых действий, да. Ну, тишина. Как бои были в Ливии, да, мы оказывали давление на, значит, на международную обстановку в Ливии, да, бои за Триполи, да, тоже никто не говорил, давайте дадим ветеранские, да, тоже, все молчали, да, сейчас все вспомнили, что, ну, надо срочно эту тему поднять, да. Ну да. То есть раньше было неудобно, а сейчас удобно, очень странно. Я уже много, я свое мнение сказал, что в ЧВК Вагнер просто вот построить людей можно и каждому дать Героя России, потому что там, ну, люди идут конкретно на, значит, на противника, бегут в атаку, причем разницы нет. Так было и в 2014 году, так было и в 2015, и в 2016. Все бои в Сирии за все высоты были именно такими, когда группы ЧВК «Вагнер» просто шли. Были разведчики, которые переодевались в игиловские шмотки. Сейчас вот всех удивляет о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» ходят в ВСУшной форме, там, забегают в окоп и всех убивают. Это уже было давно, значит, в Сирии, когда трофейные шмотки эти игиловские надевали, шли к боевикам, боевики смотрят, там что-то там рукой махнут, там им, ну, им бойцы ЧВК тоже в ответ рукой махнут. Потом заходят, все же бородатые, не бритые, никто же по уставу не ходил, длинные патлы у многих, да. Ну, заходили в окопы, расстреливали всех, все, ну, это уже все было, это уже все проходили. Почему для этого, ну, для кого-то это какие-то новости стали? Ну, или что, какая-то работа изменилась? Не изменилась. Да, здесь много артиллерии там работает, да, ну, об этом мы всегда говорили, что много артиллерии. Тех, кто воевал в 2014-2015 году на Донбассе, ну, ни для кого это не секрет абсолютно, да. Ну, что нового, что... Ну, эти вопросы надо было поднимать раньше, потому что люди, даже которые воевали раньше, они заслужили. Сколько героев России, сколько кавалеров орденов мужества в ЧВК. Что нового? Ну, ничего нового, я не знаю. Все как будто проснулись там. О, да давайте там. Ну, очень странно, конечно. Ну, ладно, в чем о плохом. Самое хорошее, 4 базы в Беларуси. Да. Да. Ну, что-то на сегодня все? Ну, похоже, да. Да, тогда до завтра. Все, тогда до завтра. Друзья, до завтра.